Глава 10. Илья. Заноза. Маленькая, вредная, соблазнительная заноза. Но почему мне это так нравится? Почему я ловлю такой искренний кайф от того, как она бесится и тут же краснеет? Смущается, но при этом в открытую объявляет войну, которую пока еще непонятно, кто из нас в итоге проиграет. Можно начинать делать ставки, потому что меня с каждой минутой пребывания рядом с ней ведет еще больше. А где-то в груди, там, где предположительно находится сердце, начинает ныть давно забытое чувство. Не хочу, да и нельзя мне больше вляпаться в историю с чувствами. Моего печального опыта, далекие 15 лет назад, хватило на всю жизнь. И мне нельзя допустить Настю к себе ближе, чем на уровень желания удовлетворить физические потребности. Нельзя и все тут. Но черт возьми! Провожаю ее стройную фигурку взглядом, не в силах сдержать смешок. Да уж, такого облома мне не устраивали. Да никогда. Обычно женщины сами ищут повод заскочить в мою постель. Но кажется, в этом случае попутного ветра не будет. Забираю из машины наши чемоданы, о которых мисс Недотрога совершенно забыла, и ухожу с этого жуткого санцепека. Обычно погода здесь более умеренная. Не жарко, не холодно. Комфортно, но, видать, не для нас. Надо же! Я думал, ты уже утопала осматриваться на местности, составлять план запасных входов и выходов на случай срочной капитуляции. Посмеиваюсь, заходя в просторный светлый холл родительского дома и вкатывая за собой розовенький чемодан Насти, которая стоит в центре огромного светлого зала и с опаской поглядывает на вычурный дизайн родительского дома. Признаю, здесь и правда есть на что поглазеть. Я побоялась заблудиться. Гордо вскинув подбородок, признается нехотя, а щеки-то все еще красные. Длинными просторными коридорами веду ценную гостью, попутно рассматривая такие знакомые стены, в которых я не был уже ой как прилично лет. 5, наверное, точно. Все время то работа, то заботы. Да и вообще как-то со временем мы с предками друг от друга отдалились. Каждый ведет свою размеренную жизнь и делает это так, как умеет и как хочет. Опять же, до настоящего времени. Проводив Настю до спальни, что выделили для нас, оставляю в одиночестве возмущенно топать ножками и дуть губы, что перепало такое счастье ночевать со мной в одной комнате. Честно говоря, как я отношусь к этому, даже не пойму. Меня и раздражает до зубного скрежета такое положение вещей. И с другой стороны, глупо было ожидать другого. Поэтому-то не предупредил ее сразу, ожидая, сколько будет шума, и именно поэтому приходится себе напомнить, что руки и другие части тела лучше держать при себе. Мы тут просто в игры играем, не более. В игры, которые Настя права, мать, похоже, не очень поверила. Эмма Константиновна оказалась в своем репертуаре. Цепкий взгляд и недовольно поджатые губы, рычание и сопение. Ничего не поменялось с момента моей молодости. И зря я надеялся, что привези им милую и простую Настю, она растает. Кажется, сделал только хуже. Мать явно недовольна, это написано на ее лице. А вот с отцом Загорская, похоже, найдет общий язык. Родительницу нахожу в кабинете отца, и, видимо, она свои претензии уже успела высказать ему, потому что он, махнув рукой со словами «Эмма, не накручивай», вылетает из кабинета и приободряюще хлопает меня по плечу. Сколько себя помню, мать всегда как-то особенно кичилась своей родословной и жизнью в целом. Выйдя замуж в 18 по договоренности семей, впоследствии нашла в вынужденном браке с отцом настоящую любовь. Еще бы! Он ее до сих пор на руках готов носить, несмотря на то, что в каких-то вопросах у любимой женщины до ужаса скверный характер. Всю свою жизнь Эмма Константиновна Сокольская отдавала всю себя семье, за что ей огромное спасибо. И нет, я знаю, что любит, крепко и по-настоящему, но в каком-то смысле ее старомодные взгляды на брак нервируют и отдаляют нас с Инной от родного гнезда. Я сбежал на родину от ее влияния и нравоучений, а вот сестра сбежала замуж. «Мам!» Захожу и закрываю за собой дверь, приготовившись отбивать атаки. Но мне выдают только: «Этой Анастасии здесь не место». Гордо задрав подбородок и сверкнув сталью серых глаз. «Ну что ж, нормального разговора не получится, по-видимому». «Не дури, мам». Прячу руки в карманы брюк и прямо встречаю ее немой упрек во взгляде. «Ты же ее даже не знаешь». «А ты?» «Что это значит? Настя, моя невеста. Мы уже полгода живем бок о бок. Естественно, я знаю человека, с которым делю одну жилплощадь и на которой я собираюсь жениться». «Она же трясется, как птенчик, когда ты рядом». Возмущенно машет тонкими руками мать. «Кто она? Секретарша? Бухгалтер? Домработница?» «Мама!» В ее глазах явно написана нелюбовь. «Это ты за 10 минут поняла, да?» Ерошу пятерню и волосы, вдыхая поглубже. «А кто, по-твоему, лучше?» «Анжела!» Сказала, как выстрелила в упор. «Забудь!» Машу головой, отрицая даже мысль. «Выкини с головы свою Анжелу!» Бросаю раздраженно и получаю не менее раздраженный взгляд. Но я даже представлять не хочу эту дамочку в роли своей будущей жены. Если с Загорской еще худо-бедно мы бы смогли в реальности ужиться, то с этой... «Зря ты так. Я точно знаю, что Анжелика — девочка из прекрасной семьи, да и любит тебя». «Мам, мне 37, а не 17. Хватит уже. Я тебе четко высказал свою позицию по поводу ваших договорных браков. Нет». Машу рукой, меряя шагами просторный отцовский кабинет с видом на залив. «Дай Насте шанс. Вы с ней даже толком не поговорили. Ты уж извини. Но ты только недовольно гаркнула в ее сторону, и, естественно, она растерялась. Ты просто не видела себя со стороны». «Ах, это я виновата? Ну, знаешь ли, Илья!» Складывает руки на груди Ма, в этот момент чертовски напоминая мне мою Загорскую. Та делает точно так же, когда злится. Этим простым жестом отгораживается от всех и вся. «Знаю». Киваю, так как вижу во взгляде матери настоящую тревогу. «И даже знаю, почему. Но она не Марго». «Но ты уже сделал однажды неверный выбор. И что? Кому от этого легче стало?» «Ты серьезно сейчас хочешь об этом поговорить?» Смотрю зло на родительницу, которая, похоже, за своим упрямством не понимает, какие воспоминания бередит. «Марго, кстати...» Нехотя бросает мама. «Она в Ницце с...» «Слышал». Перебиваю довольно резко. «Вадик обмолвился на прошлой неделе, и я очень надеюсь, что мы обойдемся без больших застолий». Делаю акцент на последнем слове, надеясь на благоразумие родителей. Хоть и, кроме злости, больше имя бывшей подруги не задевает совершенно никаких эмоций, но встретиться с ней и бывшим другом даже спустя несколько лет я не готов. Было, прошло. Пережил, да так, что с тех пор закрылся от отношений абсолютно. И открываться не собираюсь. Это чертова болезнь, и стоит только расслабиться, какая-нибудь тварь всадит тебе нож в спину. Наелся, мне хватило. «Не надо всего этого фарса», — повторяю уже спокойней. «Этого я обещать не могу», — выдает мне непоколебимая Эмма Константиновна. «Мама!» «И да, я позвала на завтрашний ужин Анжелу с семьей», — безапелляционно заявляют мне, даже не дав шанса возразить. «Какого?» И вот тут моя выдержка всего на доли секунды, но дает слабину, заставляя зло рыкнуть, сжимая челюсти. «Твою ж!» Хочется припечатать кулаком в стену от злости. То ли на себя, что умудрился по пьяни спутаться с этой Анжелой буквально пару месяцев назад, то ли на мать, которая даже спустя сотни ссор от задуманного не отступает. Это гостье может стать для нашей Загорской игры большой, нет, огромной проблемой. «Не выражаться. Лукреция — моя лучшая подруга, и она практически член семьи. И раз уж твоя Анастасия такой ангел во плоти, по твоим рассказам», — продолжает мать, а я уже лихорадочно соображаю, как буду выкручиваться завтра. «И к тому же публичная личность. Она должна показать себя во всей красе. Покажет. Твою мать! Обязательно покажет. Мне. Свой гнев во всей красе. Когда узнает, что у нас намечается светский междусобойчик в обществе моей бывшей любовницы. Отмываться буду еще вечность и один день. А ты не могла хотя бы меня спросить, надо ее сюда звать или нет? Настя не клоун на ярмарке и не зверюшка в зоопарке, чтобы ее всем показывать. Моя невестка должна быть светской дамой и уметь держать лицо на публике. С твоими раутами твоя невестка сбежит от меня. А вот Анжела бы... Хватит. Вот и посмотрим, кто будет смотреться выигрышней на этом ужине. Театр, фарс, комедия. Называй как хочешь. И я, мало того, что влип в это сам по уши, так еще и личную помощницу втяну. Теперь остается только что уповать на внезапное открытие в ней таланта актрисы.